Гуру. Явлению причин уделяется так мало внимания, тогда как все происходящее в мире есть только их следствие. Но причины тянутся далеко в прошлое, а прошлое надо понять. Настоящее позволяет устанавливать новые причины волей, но не прерывая, а трансмутируя цепь причинности. Прервать цепь нельзя, но трансмутировать можно. Также можно поступать и при устремлении изменить карму. Отбросить нельзя, а изменить, то есть трансмутировать, можно. Любую энергию, изменив фокус ее приложения, возможно направить на добро. Лишь бы не быть тепленьким.